Нужно что-то менять. Он не убирает руки, не отводит взгляда, а я ощущаю дрожь по всему телу. По его лицу все еще текут слезы. Наверное, переживает из-за Влада. Любит его. Почему меня это так злит? Женя, давай все-таки съездим в больницу. Я попрошу знакомого, чтобы он отвез нас. Набираю Валеру, с которым работаем вместе, и прошу его помочь. Он приезжает через полчаса, и вместе мы ведем Женю вниз. Меня тошнит и голова кружится, жалуется парень. Все хорошо, малыш. Скоро тебя посмотрит врач. Сажусь с ним на заднее сиденье и держу в руках, словно он может и испариться. Валера как-то странно смотрит на меня в зеркало, но мне плевать. Сейчас мне важно, чтобы врач подтвердил, что с Женей все в порядке, а потом... Потом я просто отвезу его домой и уложу в постель. Сам буду спать пока на диване. А как выгоню к чертям собачьим Малика, могу спать на его кровати. Ну вот, так внезапно распланировал всю свою дальнейшую жизнь. И мне плевать, что придется самому платить за всю квартиру, устроюсь еще куда-нибудь. Деньги не проблема. Главное, чтобы Женя не захотел вернуться к этому ублюдку Владу. Этого я допустить не могу. Врач осматривает пациента и ставит диагноз – легкое сотрясение мозга. Что с ним случилось? Если на него напали на улице, то вы должны сообщить в полицию. Он кивает на шатающегося от слабости и головокружения Женю. Все в порядке, он не помнит, кто его ударил и где, мы позаботимся о нем. Берем рецепты и рекомендации, быстро прощаемся. Врач предлагает госпитализировать парня, но Женя наотрез отказался. По его взгляду я понял, что он боится оставаться в больнице. Когда едем домой, Женя ложится мне на колени и засыпает. Я же пытаюсь унять дрожь и волнение. Когда чувствую, что парень крепко спит, осторожно касаюсь его волос и перебираю их между пальцами. Удивительная мягкость, а запах этого парня просто притягивает меня. Наклоняюсь и принюхиваюсь. Его кожа пахнет свежестью и сладкой вишней. Хочется вдыхать этот аромат снова и снова. Пытаюсь понять, почему его запах так притягивает меня с непреодолимой силой на уровне инстинкта. Провожу пальцем по его скуле, очерчивая контур, а затем случайно касаюсь губ. Полные и чувственные. Сколько раз Влад целовал эти губы. Интересно, какие они на вкус? Хриплое, прерывистое дыхание Жени замедляется, и я чувствую дрожь его мышц и ритмичные подергивания лица. Становится стыдно за свои жуткие мысли, я не имею права думать о нем. Я ведь вообще не по этой части. «Дэн, с тобой все в порядке?» — спрашивает меня Валера, наблюдая за мной через зеркало. «Смотри на дорогу, уже не сотрясение, а ты везешь нас как дрова!» — огрызаюсь я. На самом деле стыдно, что я при друге веду себя неадекватно. Не думал, что он следит за мной. «Женя, ты как себя чувствуешь?» Бережно приподнимаю его, чтобы мы с Валерой могли переместить его в квартиру. «Очень сильно тошнит». Он трёт глаза и морщится. «Потерпи немного, сейчас я уложу тебя». Времени на то, чтобы застелить постель новым постельным бельем, у меня уже нет. Сажаю его на кровать и стягиваю с него одежду. Он послушно позволяет себя раздеть до трусов. Он мне кажется таким беспомощным сейчас, и я невольно бросаю взгляд на его оголенное тело. Гладкая грудь с бусинками торчащих сосков, плоский живот с ниточками пресса, черные плавки, скрывающие его плоть, стройные длинные ноги, при взгляде на которые начинает обильное слюноотделение. Возникает мысль, что если бы Женя был девушкой, то с такими ногами ему самое место на подиуме. Ощущаю странное покалывание в районе позвоночника и жар, проносящийся по всему телу. Этот мальчишка вызывает у меня какое-то дикое волнение, которое я никак не могу интерпретировать. Быстро накрываю одеялом и машинально поправляю волосы, упавшие на его лицо. Валера все это наблюдает за мной с какой-то шальной улыбкой на губах. «Чё?» — с вызовом смотрю на него. «А этот парень вообще кто тебе?» — загадочно спрашивает он. «Валера, ты меня вообще не слушал? Я ж тебе все объяснял!» «Это я понял, просто ты так о нем заботишься». «А по-твоему, не должен? Смотри, как ему плохо!» «Ясно. Я так и понял, что тебя мучает совесть». Он еле сдерживает улыбку. Хотя со стороны кажется, что это не просто желание помочь, а что-то больше. Отталкиваю его на кухню и грубо сажаю на табуретку. «Валера, мне твои голубые шуточки сейчас не в тему. Нашел время прикалываться». «Да я что? Это ты постоянно жалуешься, что живешь с геем. Кто знает, может быть, это заразно». «Но ты придурок!» — качаю головой. «Безнадежный придурок!» «Ну ладно, пойду я отсюда, не хочу тоже подцепить заразу. А то я уже смотрю на тебя и хочется тебя поцеловать». «Вот идиот!» — смеюсь я. «Ладно, спасибо за помощь, я бы без тебя не справился. Почему-то становится так страшно, если сейчас Валерка уйдет. Даже сам не знаю, чего я боюсь, то ли, что мой неадекватный сосед придет и захочет причинить вред моему беспомощному ангелу, либо что я сам останусь с ним один на один в квартире. Валера, а можешь еще немного задержаться? Я сгоняю в круглосуточную аптеку и возьму лекарства». «В принципе, могу, и я не тороплюсь». «Только следи, если Алик придет, чтобы он близко не подходил к Жене. Ты понял? Это очень важно». «Да понял я, никого не подпущу к твоему мальчику, беги быстрее». Покупая лекарства, я с ужасом обнаруживаю, что с деньгами у меня напряженка. Мне едва хватает сбережений на карточке, чтобы оплатить все. Надо что-то решать. Раньше я не задумывался о том, что нужно искать более оплачиваемую работу. Меня вполне устраивал тот заработок, который есть сейчас. Но если я хочу заботиться об этом парне и помочь ему выжить в Москве, то я должен найти более высокооплачиваемую работу. Вернувшись домой, раскладываю лекарства и изучаю инструкции. Валера сразу же замечает мое подавленное состояние. «Дэн, я тебя не узнаю, ты чего такой взволнованный? Все же хорошо, легкое сотрясение — это ничего. Все с твоим мальчиком будет хорошо, не переживай». «Да я не из-за этого переживаю», — вымоченно улыбаюсь. «Я просто сегодня много переосмыслил и понял, что меня не устраивает моя работа. Хочу зарабатывать больше». «Хочешь сменить работу?» — задумчиво говорит Валера. «У меня брат говорил, что им в клинику пластической хирургии нужен новый менеджер. Хорошая зарплата, а самое главное — бешеные проценты». «А что там нужно делать?» Во мне сразу же вспыхивает надежда. «Ничего особенного, им нужен смазливый мальчик, который будет раскручивать богатых скучающих дамочек на все новые и новые операции. Ты, парень умный, быстро втянешься. Ну, там подойти к одной, похвалить красоту и намекнуть, что сейчас скидка на увеличение груди, либо в подарок корректировка носа или какой-нибудь еще операции». «Твой брат этим занимается?» — удивленно восклицаю я. «Но ведь это гадко!» «Это обычный маркетинг, ты в каком мире живешь?» — смеется Валерка. «Кажется, я застрял в каком-то прошлом веке», — качаю головой. «Ладно, если там хорошо платят, то я готов попробовать». Просидев полночи с Валеркой, я убедил его немного выпить со мной, а потом уложил его на кровать Алика. «Твой сосед не будет против?» — спрашивает друг. «Пусть только попробует что-то сказать». При упоминании соседа у меня сразу же сжимаются кулаки.